Лучше всего смотреть на жизнь именно как на дорогу, или путь бесконечный, ведущий дух в беспредельность познания сущего. Путь предполагает и движение, тоже не имеющее конца, то есть не прекращающееся никогда. Тогда случайности, неожиданности и трудности пути не смутят, и временные и приходящие радости его не остановят. Борется яро малое «я» в человеке против того, чтобы принять истину жизни, и прячется от нее по закоулкам случайных условий, но ничто временное не спасет от действительности. Мужество надо найти, смотреть открытыми глазами на великий поток жизни, постоянно меняющийся и обрекающий каждую форму на замену ее новой. Только духа зерно неизменно в своей первичной стихийной огненной сущности. Его последующие наслоения самого зерна собою не являют. Неизменность сущности сочетается с накоплением наслоений при прохождении через все царства природы. Форма овладевает тем, через что она проходит или проходила когда-то в тумане далеких времен, чтобы заменить себя новой и более совершенной. Процесс эволюции форм является собой сущность жизни, имеющей целью приблизить дух к достижению всевидения, всеслышания и всезнания или всемогущества, абсолютная степень которых недостижима, но достижимы ступени приближения к ним.